Глава 27. Сознание медленно просыпалось, а вместе с ним приходила ноющая боль. Она распространялась по телу, делая его тяжелым и неповоротливым. В ушах все еще грохотал повторяющийся грай. Алиса возвращалась в этот мир медленно и мучительно. Боль жила и множилась в каждой ее клеточке, каждой капле крови, которая бежала по венам, принося с собой тянущие ощущения. Она почувствовала что-то, плотно сжимавшее голову, предприняла попытку приподняться, но это усилие оказалось непреодолимо сложным. Острая пульсирующая боль в затылке заставила девушку вздрогнуть, когда она едва заметно дернула головой. До слуха донеслось странное жужжание. «Я жива!» Первое, о чем Алиса подумала, придя в себя. «Ведь смерть приносит успокоение и свободу, как настаивали призраки умерших. А сейчас ощущала боль и тяжесть собственного тела. Она пожалела о том, что не согласилась на предложение мертвых людей, которые настойчиво предлагали пойти с ними». Ее слух уловил звук, похожий на закрывающуюся дверь. Алиса попыталась повернуть голову, но вновь почувствовала пронзительную боль в затылке и не сдержала глухого стона. Все вокруг закружилось. Она ощутила резко подступившую тошноту. Во рту был неприятный привкус, горло болело как изнутри, так и снаружи. Желудок скрутило от неприятных ощущений. Несколько раз шумно, выдохнув через нос, девушка прислушалась и различила тихий шепот, который звал ее по имени. «Алиса, ты пришла в себя». Голос Александра Белого, такой нежный и мягкий, доносился до ушей, обволакивая и успокаивая. «Я так рад, что ты жива». Теплая сухая ладонь коснулась ее онемевших от холода пальцев. Ей казалось, что она не почувствует этого прикосновения, но это было не так. Александр обхватил обеими ладонями ее кисть и легко сжал, словно пытаясь этим жестом поделиться своим теплом. Алиса еще раз попробовала двинуться и ощутила иглу от капельницы в вене, когда несколько ее пальцев плотнее прижались к его коже. «Я бы хотел рассказать тебе обо всем», — снова заговорил Белый. «И знаю, что тебе самой о многом хотелось бы узнать». Девушка с трудом разлепила веки. Все вокруг не имело очертаний, расплываясь мокрыми пятнами. Хотя в комнате был полумрак, она все равно зажмурилась от света, проникающего из окна. Александр Белый заметил это и подвинулся на стуле, постаравшись закрыть своей широкой спиной окно так, чтобы глаза Алисы оставались в тени. «Можешь не открывать глаза», — предложил парень, ласково поглаживая пальцем начавшую теплеть ладонь девушки. «Если ты меня слышишь, давай я начну рассказывать». Алиса вновь приоткрыла глаза и попыталась сосредоточить свой взгляд на молодом следователе. «Я раньше не замечала, какие широкие у него плечи», — подумала она, отмечая, что свет больше не падает ей на лицо. Девушка моргнула, позволяя Белому начать рассказ. А сама попыталась переместить свое внимание с неприятных ощущений в теле на парня перед собой. «Мы арестовали Невзорова». Александр помолчал несколько секунд, словно мысленно борясь с собой. «Сейчас мы собираем вещественные доказательства, чтобы направить их в суд. Идет обыск его квартиры. Изъяты ноутбук и телефон. Проверка не должна занять много времени. Мы выяснили, что Невзоров выкупил гараж, в котором ты была за несколько дней до инцидента, и представился Алексеем Митрищенко. Как оказалось, это имя его отчима. Сам мужчина отрицает, что имеет к этому отношение, утверждая, что давно не общался с пасынком. И книга. Она все время мелькала у меня перед носом, но я не понимал, почему. Это было самой большой подсказкой. Но я понял это слишком поздно. А еще мы нашли француза, который рассказал, что видел, как Невзоров преследовал Светлану Мчеславскую. Он преподает в университете, это, в общем-то, сейчас не так важно. Главное, все не безнадежно. Мы справились. Но знаешь, мне кажется, если бы не тот крик ворона на развилке...» Его голос дрогнул. «Боюсь, я бы мог не успеть вовремя». Белый замолчал, переводя дыхание, и часто заморгал. Алиса мало что поняла из его рассказа. Она болезненно зажмурилась и задумалась. О каком отчиме и о каком французе идет речь? И что за книга? Как он мог слышать ворона из ее сна? Значит, это произошло в реальности. И не только Александр Белый спас ее от участи быть захороненный заживо, но и предупреждающий крик черного вестника смерти. Алиса приоткрыла глаза и, наконец, различила рядом глубоко задумчивое лицо. «Почему?» — догадалась она. «Он не понимает, почему Невзоров убивал. Я тоже не до конца уверена». «Мне не дает покоя вопрос», — подтверждая догадку девушки, сказал Александр Белый. «В чем мотив? Для чего были нужны смерти стольких невинных людей? Возможно, он не считал их невинными», — подумала Алиса, вспоминая сны, в которых ощущала бескомпромиссную убежденность в правильности того, что делала. Однако она все равно не до конца понимала, были ее сновидения правдой или лишь игрой воображения, которое случайно совпало с реальностью. Если же первое, то насколько они были близки к истине и где в них начинались ее собственные мысли и чувства. Здесь девушка оказывалась в таком же тупике, как Александр Белый, который нашел убийцу, но потерял человека, которого считал другом. Она вновь посмотрела на молодого человека. Тот почувствовал это и нежно улыбнулся. Во взгляде его светлых голубых глаз появилось тепло и нежность, которые Белый не думал скрывать. «К сожалению, сам он ничего не говорит и не признает свою вину, поэтому в суде будет непросто», — сказал Александр Белый. «Я был наивным дураком, как он и говорил. Впредь я буду осторожнее и внимательнее. Невзорова поставили мне в наставники, и даже несмотря на то, кем он в итоге оказался, кое-чему он меня научил. Нам предстоит немало следственной работы, но два покушения на убийство у нас точно есть. С них мы и начнем». Алиса шире распахнула глаза и уставилась на молодого человека. «Два покушения», — подумала она. «Что это значит?» «Он хотел убить тебя». Голос Александра дрогнул, и он сильнее сжал ее пальцы. «И хотел убить девушку в том гараже, но мы смогли ее спасти». Алиса ощутила, как только что огромный камень свалился с плеч. «Я все-таки успела. Она жива, о господи!» — судорожно подумала она, часто задышав. Белый заметил ее реакцию и вопросительный взгляд. «Амира Югас, именно так зовут эту девушку, потеряла много крови, но сейчас ее состояние стабильно», — пояснил он. «Врачи не спешат делать прогнозы, но мы все надеемся на лучшее. Как наблюдаем и за тобой». Александр Белый не отрывал взгляда от лица Алисы, поэтому сразу понял, что она бы хотела спросить. Девушка даже открыла рот, но смогла лишь тихо прохрипеть, так что закрыла его, поджав губы. «У тебя закрытая черепно-мозговая травма и отравление хлороформом. Больше дня ты была без сознания». «Я очень волновался», — сказал он и прикусил губу, пытаясь совладать с эмоциями. «Под наблюдением тебе необходимо пробыть в больнице неделю или две, как решат врачи». Белый убрал одну ладонь и переплел свои пальцы с пальцами Алисы. «Все будет хорошо». Она прикрыла глаза, слушая мягкий голос Александра Белого. Он говорил тихо, понимая, как Алиса себя чувствует после всех пройденных испытаний, за что она была ему благодарна. Не только за это, но и за то, что спас ее. Алиса все помнила, в том числе и лицо Вячеслава Невзорова, склонившегося над ней и сжимающего руки на тонкой шее. Холодок пробежал по спине, и она непроизвольно дернулась, снова почувствовав подступающую к горлу тошноту и боль во всем теле, особенно в затылке и в желудке. «К сожалению, твоя мама не ответила на звонки из больницы, а других родственников в городе мы найти не смогли. Поэтому я представился твоим женихом, так что у меня одного, как у постороннего, есть право сейчас быть рядом с тобой». С тенью смущения сказал Белый и покраснел на последних словах. Алиса тоже почувствовала неловкость и смущение. «Уж об этом я точно не задумывалась». Она повернула голову и взглянула на парня сквозь полуопущенные ресницы. Тот отпустил ее руку и достал что-то из кармана. Девушка сосредоточила свое внимание на прямоугольном предмете, который сразу узнала. «Хотел поблагодарить тебя за визитки». На лице Александра появилась широкая улыбка. «Они выглядят прекрасно. Мне очень нравятся. Даже не знаю, когда ты успела сделать их. Но вчера ко мне пришел курьер с посылкой и сказал, что это подарок. Спасибо большое». Еще раз повторил он. Девушка осторожно кивнула, совсем немного двинув головой вниз. Голова все еще болела, а тело не слушалось, поэтому этот жест дался ей не без труда. Визитка, которую дал ей при первой встрече Белый, совершенно не впечатлила девушку. Потому после возвращения от психотерапевта она решила отвлечься от своих переживаний и сделать дизайн карточки, которая подошла бы новому знакомому больше обычного листа бумаги, напечатанного на принтере. В руках следователь держал визитку, одна половина которой была окрашена в черный, а другая в белый. Разделяли их голубые блестящие полоски, которые с обратной стороны превращались в незамысловатый узор. Текст на этой визитке был такой же, как и на той, который однажды дал ей белый. Сейчас Алиса понимала, что не зря потратила час на разработку дизайна и несколько тысяч рублей на печать в типографии, ведь искренне улыбающийся человек перед ней фактически спас ей жизнь. И хотя чувствовала на себя все еще ужасно, осознание того, что смерть была очень близка, волновало ее намного больше. «Они мне правда нравятся, как и ты», — искренне признался Александр и посмотрел на нее, увидев, как щеки девушки медленно розовеют. «Я хотел сказать, что они красивые, но вынужден признать, что ты красивее. И я рад, что встретил тебя». Молодой следователь привстал и осторожно убрал прядь волос, упавшую на глаза Алисы. Его касания были такими нежными и робкими, что в ту секунду в груди девушки что-то ёкнуло. Никто до этого никогда не говорил ей подобных слов. Александр Белый был первым человеком, проявившим к ней такое безоговорочное доверие, и стал тем, кто увидел в измученной, искалеченной физически и морально девушке красоту, которую она сама упорно не замечала. «Я не дам тебя в обиду», — прошептал он, — «больше никогда. Из-за моей наивности и глупости ты пострадала, и я не позволю этому повториться. Теперь ты в безопасности». Александр Белый со вздохом отпустил потеплевшую ладонь Алисы и задержал взгляд на ее глазах, любуясь неповторимым цветом радужки. Он встал со стула и направился к выходу из одиночной палаты. Когда оказался у двери, обернулся на девушку, которая немного повернула голову в его сторону. «Мне нужно работать», — со вздохом объяснил Белый. «А тебе необходим отдых. Обещаю, я еще приду к тебе. И обязательно с новостями. Набирайся сил, Алиса. Отдыхай». Он подмигнул, или ей показалось, и вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Девушка осторожно повернула голову так, чтобы подушка не задевала рану на затылке, и закрыла глаза. Сердце после слов Белого забилось немного быстрее, но Алиса отогнала смущающие мысли в сторону. Последствия пережитых событий сказывались на ее самочувствии, но она твердила себе, что нужно просто перетерпеть. Сонно приоткрыв глаза, Алиса посмотрела в окно. Небо заволокло тучами, и было сложно определить точное время дня. Половину обзора закрывали голые ветви дерева, покачивающиеся на ветру. «Должно быть, я на втором или третьем этаже», — подумала она, и краем глаза заметила черное пятно. Сначала ей показалось, что это просто воображение, но силуэт двинулся в сторону, подтверждая свое присутствие. На ветке сидел большой ворон. Он повернул голову, демонстрируя толстый клюв, и посмотрел ей прямо в глаза. Алиса, к своему удивлению, не испытала страха. Внутри теплом разлились признательность и уважение. Ведь минимум одну возможную трагедию эти величественные птицы смогли предупредить. Все еще чувствуя боль и першение в горле, Алиса хрипло прошептала. «Спасибо за спасение». Ворон склонил голову. Во взгляде, слишком осознанном и умном для птицы, было что-то невысказанное, глубокое, известное лишь таким, как он. Ведь он знал куда больше, чем мог сказать, но остался доволен тем, как все сложилось. Резкий поворот клюва. Его взор обращен через дорогу на деревья сквера, где сгустился силуэт. Силуэт в сером, наконец-то четкий и осязаемый, в плаще и шляпе, смотрел в окно больницы, за которым медленно засыпала обессиленная и измученная девушка. Птица взлетела в воздух, хлопая большими, мощными крыльями. Между деревьями сквера больше никого нет. Серый силуэт, что понимал, о чем кричат вороны, растворился в мокром ноябрьском воздухе вместе с крупицами мороси, постепенно покрывающими все вокруг, и с тайнами, оставшимися нераскрытыми.